«Он заплатит», – прошипел Гарри в зеркало Тома после того, как перевел сообщение. «Он никогда не вылезет из этого дневника». Том только пожал плечами. «Делай, что хочешь. Для меня это не имеет значения. Он причинил слишком много неприятностей». По правде говоря, Гарри не так уж и сильно любил подростка Тома Риддла, которого он видел в своих воспоминаниях. Он не был таким прямолинейным, как в молодости, не так восхищался чудесами магии, у него не было той силы, достоинства и заслуженного уважения, которые были у лорда Волан-де-Морта. Он был просто высокомерным мальчишкой на неловкой стадии превращения в самого страшного человека, каким был лорд Волан-де-Морт. Нет, Гарри никогда особенно не любил 16-летнего Тома Риддла, но он никогда особо не задумывался об этом. У него никогда по-настоящему не было возможности не взлюбить мальчика, которым когда-то был его лучший друг. Но теперь он был совершенно уверен, что никогда не хотел встречаться с ним и был бы совершенно счастлив, бросив дневник в глубокую яму, чтобы он никогда больше не увидел дневного света и не почувствовал прикосновения человека. И почему-то, учитывая, как Том постепенно раздражался из-за своего молодого «я», он не думал, что его лучший друг будет возражать. На следующее утро Тео, не теряя времени, поинтересовался письмом Гермионы. «Ты знаешь, что там написано?» – тихо спросил он по дороге на завтрак. Гарри едва заметно кивнул. «Дневник, скорее всего, у Джинни Уизли». Тео поморщился. «Девчонка Уизли, ты хочешь, чтобы я...» Гарри быстро покачал головой. «Я беру дело в свои руки. Я понаблюдаю за ней пару дней и найду время, чтобы поймать ее, когда она будет одна». «Черт возьми, Гарри, ты говоришь так, будто собираешься ее убить». «Ну, это определенно не входит в план», — сказал Гарри, когда они вошли в большой зал. «Будем надеяться, что нет». Гарри слегка улыбнулся, оглядывая большой зал, когда они подошли к слизеринскому столу. Но, оглядевшись, он заметил событие, или, скорее, отсутствие события, которого никогда раньше не было. Профессор Дамблдор не появился на завтрак. «Интересно, где он сейчас?» «Кто?» — сказал Тео с набитым беконом ртом, покорно накладывая клубнику на тарелку Гарри. «Профессор Дамблдор, разве ты не слышал?» Паркинсон ухмылялась через стол. Отец Драко отстранил его от должности директора. При этом Малфой выглядел очень самодовольным. Гарри моргнул. «Почему? Ну, он ведь не так уж много сделал, чтобы остановить эти нападения, не так ли?» — указала Трейси. Гарри нахмурился. «Ты не можешь этого знать. Это не значит, что нам рассказывают все, что делают учителя». «Ну, я говорю, скатертью дорога», — громко сказала Паркинсон. Тео приподнял бровь. «Никого не волнует, что ты говоришь, Пенси. И ты знаешь, что еще?» Продолжила Паркинсон, игнорируя Тео. «Они забрали этого болвана, Хагрида тоже, заперли его в Азкабане. Очевидно, это был не первый раз, когда происходили эти нападения, и в прошлый раз это сделал тот полугигант». Удивленные взгляды промелькнули через стол, и Гарри побледнел на несколько оттенков. Бедный Хагрид, его подставили не один раз, а дважды. Сначала Гермиона окаменела, потом директора отстранили, потом Хагрид в Азкабане. События развивались слишком быстро. Несмотря на все это, все остальное было странно нормальным. Занятия продолжались как обычно, с главным отличием в том, что после каждого занятия их профессор сопровождал их на следующий урок. Это было немного утомительным, но имело смысл и, тем не менее, было относительно незначительным неудобством. Однако регулярные сопровождающие очень затрудняли контакт с Джинни Уизли. Студентам не разрешалось много времени проводить наедине, всего пара часов во дворе и в библиотеке ежедневно. К счастью, Гарри быстро заметил, что рыжеволосая девушка проводила вторую половину дня в библиотеке и, несмотря на манеры своих старших братьев, на самом деле была довольно одинокой, хотя Том Риддл, вероятно, имел к этому какое-то отношение, поэтому он решил, что один такой день, проведенный в библиотеке, будет оптимальным временем, чтобы подойти к ней. Итак, в четверг днем он застал ее за прилежными поисками между полками. Когда он увидел паническое выражение ее лица, его сердце упало. «Джинни Уизли?» Она резко обернулась, широко раскрыв глаза и побледнев. «Ты в порядке?» Она почти незаметно кивнула. «Ты что-то потеряла?» Она отчаянно замотала головой. «Тебе нужна помощь?» Ее глаза расширились еще больше, но она не осмелилась издать ни звука. Он поморщился. «Это ни к чему не приведет. Возможно, ему нужно быть более прямолинейным. Ты его потеряла?» Она вздрогнула, но ничего не сказала, поэтому он продолжил. «Дневник, Ты украла его у Гермионы. Ты его потеряла? Ее губы шевелились, но не издавали ни звука. Все в порядке. Он старался, чтобы его голос звучал успокаивающе. Я знаю о нем, о Томе. Я знаю, что он заставил тебя сделать. Теперь она тяжело дышала и, казалось, была на грани слез. «Все в порядке», — быстро сказал он, — «я понимаю. Я никому не собираюсь рассказывать. Я обещаю». «Правда?» — прошептала она. Он кивнул. «Правда. Все в порядке, Джинни. Ты можешь мне доверять. Как ты узнал?» — пробормотала она. «Я это долгая история, но мне нужно найти этот дневник, и когда я его найду, я смогу избавиться от него навсегда. Том больше никогда не причинит тебе боль». В этот момент по ее щекам текли слезы, и если Гарри был абсолютно честен, он должен был признать, что ему было довольно неловко. «Пожалуйста, мне жаль, я ничего такого не имел в виду». Все еще чувствуя себя очень неловко, как тогда, когда он пытался успокоить Добби, он глубоко вздохнул и взял ее за руку, отчего ее лицо залилось ярко-красным румянцем. «Все в порядке, это была не твоя вина», — сказал он с самой сочувственной улыбкой, на которую был способен. «Это была не твоя вина, но мне нужен дневник, Джинни, чтобы я мог избавиться от него, так что он больше никогда никому не причинит вреда». Она покачала головой. «Я не знаю, куда он делся», — всхлипнула она. «Я оставила его в своей сумке с книгами, а когда вернулась, его уже не было. Я искала его уже несколько дней». Гарри с трудом подавил вздох разочарования. «У тебя есть какие-нибудь идеи, куда он делся?» «Я думаю, что кто-то украл его. Ты знаешь, кто это?» Он мог сказать, что спросил слишком быстро, потому что она вздрогнула и молча покачала головой. «Ты уверена?» Она кивнула. Он медленно кивнул в ответ. «Я понимаю». «Хорошо, хорошо, скажи мне, если найдешь его, я тоже посмотрю». Она шмыгнула носом и снова кивнула. «Все будет хорошо», сказал он наполовину себе. «Я найду его и избавлюсь от него». «Спасибо», прошептала она. «Конечно». Он строго посмотрел ей в глаза. «Я сохраню твой секрет, Джинни, но ты тоже должна хранить мой». Она отчаянно закивала. «Итак, ты клянешься, что никому не передашь ни устным, ни письменным словом, жестом или иным способом содержания этого разговора?» Еще один отчаянный кивок. «Хорошо». Он достал из кармана листок бумаги и дважды постучал по нему палочкой. Он написал страницу накануне. Это было утомительное и сложное заклинание, чтобы обойти необходимость в его кровавом пере, но в конце концов ему это удалось, оставив его вполне удовлетворенным и довольным собой. «Тогда не могла бы ты подписать свое имя на этом листе бумаги? Это просто гарантирует, что мы сохраним секреты друг друга». Без колебаний она достала из сумки перо и подписала его. Он улыбнулся ей. «Спасибо, все будет хорошо». Итак, он вернулся к началу, дневник был потерян, его владелец неизвестен, и он застрял, полагаясь на Малфоя, Забини, Крэбба и Гейла, которые искали его для него. «Идеально». Гарри, нахмурившись, наблюдал, как профессор Снейп ворвался в общую комнату с хмурым видом. Он был странно измотан, почти испуган. Если бы Гарри не знал профессора лучше, он подошел к Гортензии, которая продолжила говорить с другими старостами. Он нахмурился еще сильнее, когда они начали перекличку. Что-то случилось. Неужели кто-то пропал без вести? Как только его назвали по имени, он, не теряя времени, побежал в свою комнату в общежитии и достал из сундука мантию-невидимку. Накинув его на себя и положив запасную палочку, палочку Тома, в карман, он бросился обратно в общую комнату, выскользнув из отверстия для портрета как раз в тот момент, когда профессор Снейп уходил. Почти затаив дыхание, он совершенно бесшумно последовал за профессором Снейпом вверх по множеству лестниц, стараясь держаться как можно дальше позади, не потеряв профессора в одном из многочисленных коридоров, которые расходились в стороны. В конце концов, они замедлили шаг, когда подошли к тому, что Гарри узнал как учительскую, где собрались все остальные преподаватели с беспокойными руками и пепельными лицами. «Это случилось», — объявила профессор МакГонагалл. Как только профессор Снейп вошел, студент был захвачен монстром. Прямо в саму комнату. Реакция была мгновенной. Вздохи и стоны наполнили комнату, и Гарри мог поклясться, что температура упала на несколько градусов. «Наследник Слизерина», — продолжала профессор МакГонагалл, ее лицо было смертельно бледным, оставил еще одно сообщение. «Прямо под первым, ее скелет навечно останется в тайной комнате». При этих словах бедный профессор Флитвик разрыдался. кто новая жертва?» — спросила мадам Хуч, откинувшись на спинку стула. «Какой студент?» «Я не. Я проверил общежитие Слизерина. Как только вы связались со мной», — мягко вмешался профессор Снейп. Его лицо было почти безмятежным. «Это было почти жутко. После того, как я видел его таким разгневанным всего несколько минут назад, Драко Малфой пропал». Глаза Гарри расширились, когда вздохи снова наполнили комнату. «Малфой?» — потрясенно спросила профессор МакГонагалл. «Но он чистокровный, и слизеринец, не меньше. Монстр, как правило, все меньше и меньше заботится о крови и факультетах с течением времени», — многозначительно сказал профессор Снейп с мрачным выражением лица. Гарри все еще не мог в это поверить. Ирония была невероятной. После всех интриг Люциуса Малфоя, именно его сын стал последней жертвой. Люциус Малфой невольно пожертвовал жизнью своего единственного сына, чтобы вернуть Волан-де-Морта, более слабого, молодого, глупого Волан-де-Морта, к жизни. В каком-то смысле это было почти поэтично. Он не мог не думать, пока его сердце быстро билось в груди. Малфой. Было много чего, но он не заслуживал смерти. Гарри не мог этого допустить, не тогда, когда он был причиной, по которой другой мальчик искал дневник. Да, Драко Малфой был многим, но он заслуживал шанса стать намного большим, чем это. Тем временем профессор МакГонагалл неуверенно вздохнула. «Завтра нам придется отправить всех студентов по домам», — сказала она, — «это конец Хогвартса». Дамблдор всегда говорил. В этот момент дверь учительской распахнулась, и Локхарт ворвался внутрь со слепительной улыбкой на лице. «Так жаль, задремал, что я пропустил». Он, как обычно, совершенно не обращал внимания на ненавистные взгляды, направленные в его сторону, которые были гораздо более зловещими, чем обычно. Никто ничего не сказал, пока профессор Снейп не выступил вперед с жестоким взглядом в глазах. «Один из моих студентов», — профессор Снейп произнес эти слова с ядом в голосе, — «был похищен монстром, Локхарт, захвачен в саму тайную комнату. Наконец-то твой момент настал». Блондин мгновенно побледнел. «Правильно, Гилдерой», — вмешалась профессор Спраут, — «разве ты не говорил вчера вечером, что все это время знал, где находится вход в тайную комнату?» Глаза Гарри расширились. «Нет, он не мог этого сделать. Я. Да, разве ты не говорил мне, что уверен, что знаешь, что там внутри?» — невинно спросил профессор Флитвик. Гарри почувствовал, как в груди заколыхалась паника. Профессор Локхарт был когтевранцем. Возможно ли, что он понял? «Разве я? Я не помню». Ну, он казался не очень уверенным в себе. «Но все же, я, конечно, помню, как вы говорили, что сожалеете о том, что вам не удалось справиться с монстром до того, как Хагрид был арестован», — тихо сказал профессор Снейп. «Разве вы не говорили, что все это дело было провалено, и что вам следовало дать свободу действий с самого начала?» Взгляд Локхарта метался от каменного лица Снейпа к каменным лицам профессоров. «Я правда, я действительно никогда, возможно, вы неправильно поняли. Тогда мы оставим это на ваше усмотрение, Гилдерой», — оживленно сказала профессор МакГонагалл. «Сегодня вечером будет отличное время для этого. Мы позаботимся о том, чтобы все убрались с вашего пути. Вы сможете справиться с монстром в одиночку. Наконец-то свобода действий». Локхарт продолжал бросать панические взгляды от учителя к учителю, но никто не собирался приходить ему на помощь. В этот момент его нижняя губа задрожала. «А очень хорошо», — пробормотал он, заикаясь, — «я буду в своем кабинете, готовиться». Сердце бешено колотилось в груди. Гарри нервно последовал за ним из учительской. Когда он направился обратно в свой кабинет рядом с классом защиты от темных искусств, если бы профессор Локхарт знал, где находится комната, ему нужно было бы убедить его хранить молчание каким-то образом. Он не мог позволить, чтобы кто-то добрался до дневника раньше него. Когда Гарри приблизился к кабинету, он услышал скрежет и глухие удары, доносящиеся изнутри, и не мог не задаться вопросом, что за подготовку делал Локхарт. Сняв плащ, он дважды постучал в дверь. Мгновение спустя дверь приоткрылась до малейшей щелочки, и он встретился взглядом с одним из испуганных голубых глаз Локхарта. «О, Гарри, в данный момент я довольно занят. Если бы вы были быстры...» Гарри сделал свое самое озабоченное лицо. «Профессор», — начал он дрожащим голосом, стараясь, чтобы его голос слегка дрожал, — «я слышал, что одного из моих друзей забрали в тайную комнату, и что вы собирались спасти его, и я думаю, что у меня может быть некоторая информация, которая могла бы помочь вам. Ну это не так уж страшно. Мужчина на мгновение замялся. Я имею в виду, ну, хорошо. Он открыл дверь, и Гарри проскользнул внутрь. Он собирал вещи. Он поднял бровь, рассеянно отбросив свое обеспокоенное поведение, когда волна отвращения захлестнула его. Куда-то собираетесь? Ну, да, сказал мужчина, снимая картины со стены. Срочный звонок, неизбежен. Надо идти. Осознание осенило Гарри, и внезапно он почувствовал себя очень глупо. Вы никого не спасаете, не так ли? Ну, что касается этого, самое прискорбное, тихо сказал он, избегая взгляда Гарри, что никто не сожалеет больше, чем я. Вы убегаете, прямо заявил Гарри. Его глаза сузились. Вам не кажется, что из этого может получиться хорошая история, профессор Локхарт, для еще одной вашей книги? Знаете, книги, в которых вы совершали все эти великие, смелые поступки. Книги могут вводить в заблуждение, деликатно сказал дрожащий мужчина. А, понятно, сказал Гарри, ну, вы же знаете, что сейчас вы не можете уйти. Все будут знать, что вы сбежали, когда были нужны больше всего. Это повредит вашему авторитету, не так ли? Ну, теперь, Гарри, на самом деле у меня есть идея получше. Почему бы вам не успокоиться, не исчезнуть на час, а затем пойти к профессору МакГонагалл и сказать ей, что вход в комнату был не там, где вы думали, в конце концов. Я имею в виду, вы ничего не можете поделать, если просто не знаете, где это, верно. Это была честная ошибка, это могло случиться с кем угодно, не так ли? Локхарт моргнул. Ну да я полагаю, ну, тогда это все, не так ли? Вот и все, что нужно сделать. Да, и я клянусь, что ничего не скажу, профессор. Мои губы запечатаны, вы просто должны мне, вот и все, вы будете у меня в долгу. Мужчина потерял дар речи. Теперь вы исчезнете на час, а я вернусь в свою гостиную. Теперь мужчина разинул рот. Увидимся позже, профессор. Он повернулся, чтобы уйти. Но Гарри, к мужчине, казалось, вернулось самообладание. Я не могу просто позволить тебе уйти. Не после того, как ты видел меня таким, облив. Гарри развернулся, бросив бессловесный экспеллиармус. Палочка мужчины влетела ему в руку. Ничего не получится у вас, профессор. Он взглянул на палочку в своей руке. Я оставлю ее на одном из столов, когда буду уходить. Он снова повернулся, чтобы уйти, но оглянулся через плечо. Но помните, вы у меня в долгу, а меня здесь никогда не было. Затем он вышел из комнаты, оставив за собой совершенно потрясенного Гилдероя Локхарта. Примечание к части. Следующая глава. Происходят захватывающие вещи. Я не особенно доволен этой главой, было немного неспокойно, не так ли? Клянусь, следующий будет намного лучше, но я все равно надеюсь, что вам понравилось читать. Глава 36. Том Марвела Риддл. Примечание к части. Примечание об использовании непростительных в дуэлях, чтобы избежать скучных односторонних дуэлей, я работаю с предположениями, которые, по крайней мере, в некоторой степени поддерживаются каноном. Я думаю, может быть, что непростительные гораздо более истощают, чем другие заклинания, и на их произнесение требуется немного больше времени, так как они требуют много эмоционального топлива. Увидев распростертое тело Малфоя, брошенное в лужу, безвольно лежащее посреди тайной комнаты, Гарри побежал вперед, опустился на колени и немедленно положил пальцы на сонную артерию мальчика, проверяя пульс. Он был, но едва заметный. Гарри рассеянно положил палочку на землю рядом с собой и начал осматривать своего соседа по факультету на предмет травм. Его кожа была бледной, почти смертельно белой и холодной, но он, казалось, был цел и невредим. По крайней мере, это было уже что-то. Он не очнется, произнес тихий голос. Гарри выпрямился и, как был на коленях, круто обернулся. Это был подросток Том Риддл. Высокий темноволосый юноша стоял, прислонившись к ближайшей колонне, и наблюдал за ним с немалым любопытством. Его темные глаза жадно блестели. Контуры его фигуры были странно расплывчаты, словно Гарри видел его сквозь мутноватое стекло, однако ошибиться было невозможно. Всего несколько минут, это все, что ему нужно. Он опоздал. Крестраж Тома почти создал его собственное тело. Теперь все, что он мог сделать, это убедить его отказаться от этого, хотя бы назло. Он не мертв, тихо сказал Гарри, нервно перебирая в уме все способы, которыми он мог бы все исправить. Пока у него ничего не было. Да, он жив, но только пока. Гарри медленно кивнул. «Ты не собираешься спросить, кто я такой?» — сказал Том Риддл с легким раздражением в голосе, явно недовольный тем, что его явно не заметили. «Я думаю, что в конце концов я бы дошел до этого», — нервно ответил Гарри. Том Риддл усмехнулся ему. «В конце концов, пока ты тратишь время на всякие случайности, твой сосед по факультету лежит при смерти». Гарри, все еще погруженный в свои мысли, рассеянно кивнул и нахмурился, переводя взгляд с Малфоя на Тома. «Я заметил, что ты тоже не спросил, кто я такой», — отметил он. Том приподнял бровь, глядя на него. «Гарри Поттер», — медленно произнес он, направляясь к Гарри, заставляя его отступить еще дальше. «Приятный сюрприз, если не сказать больше». «О, так ты уже знаешь». «А да, я все о тебе знаю. Мальчик, который выжил. Поттер, который оказался в Слизерине. Добрый, храбрый, Гарри Поттер. Маленький мальчик, который заставил темного лорда уйти, трагически осиротел в тот день, когда стал героем. Джинни Уизли так много хотела сказать о тебе, но не так много, как Гермиона Грейнджер. Милый, храбрый Гарри Поттер, введенный в заблуждение, но желающий добра. Оскорбленный, но такой сильный, такой храбрый. Блестящий, любознательный и могущественный. Вежливый мальчик, под которым спит что-то опасное. Но ни один из них не мог сказать так много о тебе, как юный Драко Малфой, здесь. Он ткнул холодное тело Малфоя ботинком, точно так же, как он сделал это с Эми Бенсон много лет назад. Знаменитый Гарри Поттер, особенный Гарри Поттер, думает, что он такой умный, думает, что знает все, думает, что может делать все, что захочет. Если бы только все знали, кем он был на самом деле, если бы только все знали, что их любимый лев в змеиной шкуре на самом деле был змеем насквозь, если бы только все знали, что у храброго, доброго Гарри Поттера внутри была тьма, тьма, которую он не мог полностью заткнуть, тьма, которая делала его сильным, неприкасаемым, всем, чем хотел бы быть дорогой Драко. Власть, он завидовал твоей власти, но не мог понять, как взять ее себе, он не мог до конца понять тебя и ненавидел за это, и я признаю, что понимаю его чувства. Гарри перевел взгляд с Малфоя на Тома, все еще ломая голову в поисках идей, как бы покончить с ним, пока не стало слишком поздно. Что он мог теперь сделать? Как он мог убедить Тома вернуться к дневнику? И все же у него ничего не было. Теперь Том широко улыбался, скривив губы в довольной ухмылке. И вот почему это он лежит здесь, и никто другой. Ибо именно он по-настоящему отдал свою душу, свои страхи, неуверенности, поверь мне, их было много. Том сделал паузу, заметив рассеянное выражение лица Гарри и нахмурившись. «Неужели тебе все равно?» Гарри моргнул, очнувшись от своих взволнованных размышлений. «Насчет Малфоя, я действительно не хочу, чтобы он умер, если ты это имеешь в виду. Он умрет, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы остановить это, он отдал мне свою душу». Гарри просто смотрел, все еще не зная, что сказать. Том, казалось, злорадствовал, и Гарри не совсем понимал, как он должен был реагировать на это. Том нахмурился еще сильнее. «Ты совсем не выглядишь удивленным. Почему? Разве тебе не любопытно? О том, кто я такой? О том, как я здесь оказался? О том, кто наследник Слизерина? На самом деле, я думаю, что смогу разобраться с этим самостоятельно», — честно сказал Гарри, взглянув на смертельно бледное лицо Малфоя и внезапно обнаружив, что больше не хочет терять время. Ему нужно было остановить Тома Риддла, и более того, ему нужно было спасти Малфоя, потому что даже после всего, что сделал мальчик, Гарри знал, что он не заслуживает смерти, особенно не из-за беспечности Гарри. Нет, Драко Малфой заслуживал того же, что и любой другой ребенок, шанса вырасти, стать лучше и стать более сильным человеком. Драко Малфой не был хорошим человеком, но и плохим он тоже не был, он все еще был невинен, наивен, и он заслуживал шанса узнать и понять мир, прежде чем покинуть его, верно? И даже если нет, он не собирался позволять Тому Риддлу требовать еще одну жертву. Он не собирался позволить кому-то умереть за их с Томом ошибку. Тем временем Том Риддл насмешливо посмотрел на него. «Правда? Тогда скажи мне, великий, мудрый Гарри Поттер, кто я такой? Что мы делаем здесь, в потайной комнате Слизерина? Ну, ты наследник Слизерина, один из них, во всяком случае, то, что от тебя осталось». Том прищурил глаза. «Что от меня осталось?» Прошипел он, явно обидевшись на фразу Гарри. Поэтому он попытался исправиться. «Ты как призрак, воспоминание о ком-то, кто открыл комнату давным-давно, 50 лет назад, если быть точным. Его глаза сузились, и он не смог сдержать ни малейших следов яда, просочившихся в его голос. «И ты вселился в моих однокурсников, заставил их открыть для тебя комнату, чтобы ты мог натравить своего ручного Василиска на ничего не подозревающих маглорожденных и кошек». Том угрожающе посмотрел на него. «Откуда, — выплюнул он, — ты можешь это знать?» Обуреваемый собственным гневом, Гарри покачал головой, поднимая руки в успокаивающем жесте. «Том, ой, откуда ты знаешь мое имя?» — встревоженно воскликнул Том, прежде чем разжать руку и рявкнуть. «Акция палочка». Гарри был застигнут врасплох, и его палочка вырвалась из его хватки, выстрелив в руку Тома. «Я не знаю, во что ты, по-твоему, играешь, Гарри Поттер, но ты явно знаешь слишком много. Слишком много, чтобы оставаться в живых». И с этими словами он развернулся на каблуках лицом к статуе позади себя. «Поговори со мной, Эс». Глаза расширились в панике. Гарри сунул руку в карман, вытащил запасную палочку, которую он взял с собой, 13-дюймовый тис и перо Феникса Тома, и направил ее на Тома Риддла. «Экспеллиармус». Том мгновенно развернулся к нему лицом, воздвигая бессловесное защитное заклинание. Его глаза расширились от ужаса, когда он увидел палочку в руке Гарри. «Где?» — сказал он низким и дрожащим от ярости голосом. «Ты ее взял, Годрикова лощина», — сказал Гарри, заставляя себя сохранять спокойствие, в то время как его сердце бешено колотилось в груди. «Где ты убил моих родителей?» В глазах Тома появилось дикое выражение, и он разразился лающим смехом. «Тогда ты знаешь, ты точно знаешь, кто я такой». «Я знаю». Мальчик перед ним радостно рассмеялся, глаза его загорелись каким-то безумным весельем. «И кто я, Гарри Поттер?» «Лорд Волан-де-Морт». Ликование переросло в бешеный гнев. «Как ты можешь знать? Откуда ты можешь знать? Что ж, с таким же успехом можно просто покончить с этим. Я знаю, что твой дневник, Крестраж». Лицо Тома стало еще более разъяренным, если это было возможно. «Совсем как я». Том запнулся, его лицо побледнело, когда он отступил в шоке. «Что? Фрагмент души, сохранившийся в каком-то предмете или, в моем случае, в человеке? Том Риддл поймал тебя в ловушку в дневнике 50 лет назад, когда тебе было 16 лет, точно так же, как кусочек его души поселился во мне 10 лет назад». Волшебная палочка Гарри, крепко зажатая между пальцами Тома, дрожала. «Это невозможно. Да, это озадачило ту часть тебя, которая тоже во мне. Я думаю, он все еще не совсем уверен в том, что произошло. Он думает, что моя мать что-то сделала. Очевидно, она тоже была довольно искусна в магии души». Том нахмурился, когда Гарри сравнил его с маглорожденной ведьмой. «Эта грязнокровка была блестящая», — вставил Гарри. «В конце концов, она подстроила твое поражение». Том тяжело дышал, в глазах горело что-то среднее между страхом и надеждой. «Докажи это». Гарри покачал головой. «Я не обязан. Как еще я мог бы узнать все это, если бы ты сам мне не сказал? Я могу рассказать тебе больше, если ты действительно этого хочешь. Ты родился 31 декабря 1926 года. Твою мать звали Миропагонт, а твой отец был маглом, Том Риддл. Ты вырос в приюте Вула. Тебя воспитывала надоедливая, противная старуха по имени Миссис Коул. Твою первую и единственную подругу звали Сиси, и она бросила тебя всего через несколько месяцев после того, как ты впервые встретил ее. Ты убил кролика Билли Стопса и повесил его на стропилах, когда тебе было 9. Год спустя ты так сильно напугал Эми Бенсон и Денниса Бишопа, что они больше никогда не разговаривали после того, как покинули ту пещеру. Профессор Дамблдор дал тебе письмо из Хогвартса, когда тебе было 11 лет, и ты подумал, что он врач из сумасшедшего дома. «Хватит», — прошипел Том, — «хватит, я верю тебе». Он дышал глубоко, хрипло, явно изо всех сил стараясь успокоиться. «Я верю тебе. Значит, ты здесь не для того, чтобы остановить меня?» Он сделал еще один глубокий вдох, кивая самому себе. «Нет, ты здесь, чтобы помочь, а не останавливать меня». Гарри покачал головой, изо всех сил стараясь выглядеть извиняющимся, хотя на самом деле это было совсем не так. «Боюсь, мне придется». Глаза Тома вспыхнули. «Что, я должен остановить тебя?» – осторожно повторил Гарри. Том прищурил глаза. «И зачем тебе это нужно было делать? Почему он должен был это сделать? Он не мог сказать тому Риддлу, что его Том не собирался давать ему тело, что его старшее я считала, что он доставит больше неприятностей, чем того стоит, и он, конечно, не мог сказать, что он ему просто не нравился и чувствовал себя немного мстительным после окаменения Гермионы. А тому Редблу, очевидно, было наплевать на жизнь Малфоя, что означало, что ж, ему придется что-то придумать на месте, предположил он. Мы не можем позволить тебе сбежать и все испортить. Другие крестражи хорошо спрятаны, но профессор Дамблдор уже знает, что главная душа всей еще жива, и если ты сейчас сбежишь из дневника, а Малфой умрет, ты рискуешь, что люди поймут, что существует не один Том Риддл, а затем узнают о крестражах. Ты подвергнешь нас всех опасности. Ты уже сделал это. Ты подвергал опасности нас, всех нас, весь год. Ты должен вернуться к дневнику. По крайней мере, на данный момент. Гарри подавил улыбку, вполне удовлетворенный своей в основном правдивой оценкой их ситуации. Нет. Что значит нет? Озадаченно спросил Гарри. Я имею в виду, нет, я не вернусь, тихо сказал Том. Что? Спросил Гарри, немного ошеломленный. Он не ожидал, что Том обрадуется этому, но решил, что если он объяснит, что его жизнь в опасности, то, по крайней мере, согласится на то, чтобы на некоторое время оставить всю эту историю с восстановлением тела. Он думал, что его рассуждения, хотя, конечно, немного шаткие и надуманные, учитывая все то, что он пропустил, были бы достаточно здравыми, чтобы заставить Тома хотя бы подумать об этом. Я не собираюсь возвращаться. Но, Том, тебе нужно. Нет, я не собираюсь возвращаться. Внезапно взревел Том, и его голос резким эхом отразился от окружающих их влажных каменных колонн. Гарри нахмурился, пытаясь справиться с беспокойством, которое, как он чувствовал, неуклонно нарастало внутри него. Это действительно к лучшему. Нет, это не так, Том, подумай об этом хорошенько. Ты, нет, я не собираюсь возвращаться. Я не вернусь в эту тьму, в ловушку между страницами пергамента, проклятый жить в тишине, не способный видеть, слышать, пробовать на вкус, прикасаться, действовать. Я не вернусь. Ни сейчас, ни тогда, когда я могу видеть собственными глазами, чувствовать собственными руками, пробовать воздух на вкус. Я не вернусь. Непрошенная жалость разлилась в груди Гарри. Все было в точности так, как он думал. Другие крестражи были похожи на его тома, способные думать и чувствовать, но запертые в холодных, безжизненных предметах. Том, возможно, убил сокурсника, чтобы создать этот крестраж. Возможно, он добровольно запер себя внутри, но действительно ли он заслужил 50 лет сенсорной депривации и одиночества? Он мог бы заставить закаменеть Гермиону, но оправдывало ли это годы мучений, которым не было видно конца? Внезапно Гарри почувствовал себя очень неуверенно. Он приговаривал частицу души своего лучшего друга к годам, возможно, десятилетиям, столетиям или тысячелетиям пыток. Он знал, что это к лучшему, он знал, что в конечном счете это был правильный выбор, но все равно, это казалось таким неправильным. Гарри, мысли Тома пронеслись в его голове, и внезапно он вспомнил. Драко Малфой лежал у его ног, на грани смерти, а один из его лучших друзей лежал в больничном крыле, окаменев. Его собственная жизнь и жизнь его самого старого и самого дорогого друга были в опасности. Он не мог позволить себе сопереживать Тому. У него была работа, которую нужно было делать. Он должен был быть убедительным, а для этого его должны были убедить его собственные слова. «Том, я понимаю, что это трудно», — медленно начал Гарри сочувственным голосом. «Круция!» Внезапно Том вскрикнул, и через полминуты жалкий крик вырвался из горла Гарри, когда он упал на колени. Шок пронзил все его существо, когда раскаленные добела ножи пронзили его кожу, разрывая мышцы снова и снова, в то время как электричество прожигало его до костей. Каждый толчок боли был всепоглощающим, и каждое мгновение он был уверен, что больше не сможет этого выносить. Это должно было закончиться, но этого не произошло. По мере того, как мгновения превращались в секунды, растягиваясь в долгие минуты и принимая вид часов, он чувствовал, что медленно теряет контроль над своим телом, корчась в конвульсиях на полу. Сквозь боль он понял, что чем дольше это продолжалось, тем слабее он становился. Собравшись с духом, он крепко сжал палочку Тома и крикнул: «Бе-бомбарда!» Том отшатнулся от слабого взрыва, и Гарри воспользовался этим, чтобы забраться за одну из колонн напротив той, к которой Том прислонялся ранее. «Гарри Поттер!» — услышал он, как Том прорычал. «Ты не заставишь меня вернуться. Либо помоги мне вернуть мое тело, либо умри здесь, с Драко Малфоем, в тайной комнате». Глаза Гарри расширились. «Том, если ты убьешь меня, ты убьешь часть себя. Мне все равно». Гарри почувствовал, как его охватывает паника. Он не ожидал, что это будет легко, но и не ожидал, что это будет невозможно. Том явно был за гранью разумного, но опять же, он предположил, что быть запертым в дневнике в течение 50 лет может сделать это с тобой. «Выходи, Гарри», — пропел другой мальчик, его сладкий голос резко контрастировал с яростным ревом, который ему предшествовал. Том тихо усмехнулся про себя. «Я хочу увидеть это снова, боль в твоих глазах, агонию, написанную на твоем лице». Гарри съежился, желудок скрутило, но, сделав глубокий вдох, он развернулся и выскочил из-за колонны. «Ступифай! Оглушающее заклятие!» Том рассмеялся, его голос снова стал резким. «Правда?» Он сделал глубокий вдох. «Круция!» На этот раз Гарри удалось увернуться. «Экспульса!» «Интермодиа!» Глаза Гарри расширились от незнакомого проклятия. «Противо!» «Редукта!» Бросил он в быстрой последовательности. «Лассера!» Воскликнул Том, установив бессловесное защитное заклинание. «Противо!» «Диффинда!» Том усмехнулся ему. «Мило!» «Спина дискутия!» Гарри увернулся. «Агуаменти!» «Аппунья!» Капли воды образовались в воздухе и полетели тому в лицо, достаточно острые, чтобы порезать. «Конфринга!» Том хихикнул, воздвигая еще одно бессловесное защитное заклинание, рассеивающее воду в туман и отражающее проклятие обратно на Гарри, который едва увернулся от него. «Очень хорошо, Гарри Поттер!» Гарри не смог сдержать довольной ухмылки. Он был очень горд собой за то, что придумал это на лету. «Возможно, я недооцениваю тебя, Агуаменти, Глациус, Аппунья, Экспульса». Конечно, тому смог перехитрить его. Осколки льда полетели в его сторону, Экспульса последовал за ними. «Противо». Он успешно блокировал проклятие Тома, но обнаружил, что его отбросило назад силой Экспульса, бьющего по его щиту. «Конфринга», крикнул Том, прежде чем Гарри успел произнести еще одно проклятие. На этот раз Гарри увернулся, одновременно выкрикнув «Экспульса! Эвисцера!». Гарри ахнул и отшатнулся в сторону, едва увернувшись от потрошащего проклятия. «Круция!». Время, которое потребовалось тому, чтобы произнести непростительное, дало Гарри возможность подготовиться к тому, чтобы быстро произнести два особенно неприятных проклятия подряд, пока он уклонялся. «Эвока Пауэр! Экскурия!». Том весело ухмыльнулся, когда Гарри сделал глубокий вдох. «Фервифасия, Экскурия, Противо, Эвисцера, Противо, Редукта». Проклятие пролетело прямо мимо Тома, ударившись о колонну позади него, отчего стены рассыпались в пыль. «Экстерна, Эвока Пауэр». Гарри снова бросился в сторону, спотыкаясь, обращая внимание на пыль у ног Тома, бросая «Аппунья». Облако пыли закружилось между ним и Томом, давая ему возможность, когда Том рассеял пыль, произнести «Сектум Симпра». Режущее проклятие едва не задело Тома, который отклонил его только в последний момент, после того, как с восхищением посмотрел на него, прежде чем уставиться на Гарри, явно недовольный тем, что его чуть не ударило проклятие, которого он не знал. Он сделал паузу, и Гарри последовал его примеру, тяжело дыша. Бессловесные защитные чары Тома были безупречны, и ему действительно не нужно было уворачиваться, в отличие от Гарри, который начинал чувствовать себя очень измотанным. «Сектум Симпра». Том бросил без предупреждения, и Гарри не смог увернуться достаточно быстро. Проклятие попало ему в руку, и он вскрикнул от боли, бросив панический взгляд на Тома, который все еще смотрел на него, но не подавал никаких признаков дальнейшего движения. Прошло несколько секунд, и взгляд Тома стал критическим, как будто он что-то серьезно обдумывал. Мгновение спустя он воскликнул: «Авада Кедавра!». Глаза Гарри расширились, и в приступе паники он бросился в сторону с такой силой, что рухнул на каменный пол, ушибив бок. «Ты пытался убить меня!» — выпалил он, поднимаясь на ноги. «Неужели?» — Том злобно ухмыльнулся. «Это было просто приветствие!» «Авада Кедавра!» — он сделал глубокий вдох. «Авада Кедавра!» — в ужасе Гарри, тяжело дыша, забрался обратно за колонну. Другой крестраж пытался убить его. Том пытался убить его. «Снова. Выходи, Гарри Поттер. Я хочу смотреть на тебя, когда буду убивать тебя. Я хочу видеть, как свет покидает твои глаза, прекрасный свет, наполненный ужасом. Выходи. Ты только оттягиваешь то, что должно произойти». Том жестоко усмехнулся. «Ты не можешь прятаться вечно. Ты умрешь, Гарри Поттер. Я убью тебя и буду наслаждаться каждым мгновением этого». Гарри чувствовал, как слезы текут по его щекам, тонкие и едва заметные, но обжигающие кожу. Его дыхание было хриплым, резким в груди, а по лицу стекал холодный пот. Его кожа пульсировала, наэлектризованная адреналином и все еще горевшие огнем проклятия Круциатуса. Том был прав. Он терял энергию, и его движения становились небрежными. Никогда прежде он не был так взволнован, так нервничал или так напуган. Часть его чувствовала себя лучше, чем когда-либо прежде. Часть его вибрировала от возбуждения, но эта часть его быстро затмевалась тенью отчаяния, наползающей на его разум. Он не мог этого сделать. Он знал, когда его били, он проиграл. Он собирался умереть, один, в тайной комнате. Он собирался умереть, только он не был таким. Он был не один, не совсем. Внезапно он вспомнил слова Тома, сказанные 5 долгих лет назад. «Знай, Гарри, ты никогда не будешь одинок». Он не мог победить Тома Риддла, но лорд Волан-де-Морт мог. «Том, помоги мне», – жалобно прошипел он. Мгновение спустя его желание исполнилось. Ощущение того, что его втягивают в себя, охватило его, и внезапно его пальцы одеревенели, и больше не он держал палочку в руке. Он моргнул глазами и почувствовал, как они горят, когда они вспыхнули малиновым, и он понял, что это больше не он моргает, дышит. Непрошено, его мышцы напряглись, и он перекатил голову с плеча на плечо, хрустнув шеей. Он больше не был Гарри Поттером, и теперь он собирался победить. «Круция!» – прошептал его Том, выходя из-за колонны, заставляя дневникового Тома отпрыгнуть в сторону. «Непростительные, Гарри, я впечатлен», – прорычал дневник Том. Гарри почувствовал, как его лицо расплылось в улыбке. «К сожалению, юный Гарри пока еще не обладает способностью накладывать проклятие Круциатус. Впрочем, всему свое время». Глаза дневника Тома расширились, и Гарри с некоторым самодовольством увидел, как он побледнел. «Ты, лорд Волан-де-Морт», – дневник Том нахмурился. «Я лорд Волан-де-Морт». Гарри почувствовал, как его ухмылка стала кривой. «Да, конечно», – покровительственно сказал его Том. «Круция». Грациозно отступив в сторону, Том безмолвно бросил проклятие Круциатуса прямо в своего двойника, наблюдая с немалым удовольствием, как тот едва увернулся от него. «Экспульса», «Конфринга», «Эвисцера». Его Том без усилий блокировал каждое проклятие, которое бросало на него его младшее «я», подчеркивая свои защитные чары странными вспышками света, которые Гарри не узнавал, каждый из которых был восхитительно темным в воздухе вокруг него. «Интермадия», «Ласера». Снова его Том легко блокировал, небрежно накладывая заклинание за заклинанием по очереди. Темное веселье росло по мере того, как движения дневника Тома становились дрожащими и бешеными. Это было незадолго до того, как одно из его бессловесных проклятий Круциатуса поразило дневникового Тома, и мальчик упал на колени, глаза расширились от шока. Вероятно, это был единственный раз, когда Том Риддл когда-либо почувствует это проклятие, предположил он. Дневник Том отказался упасть в обморок или закричать, но остался на коленях, застыв, когда мучительное проклятие прожгло его насквозь. Гарри, благодаря вызванному темной магией восторгу, который он испытывал, пока Том продолжал мучить себя младшего, обнаружил, что немного разочарован молчанием дневника Тома. Тем временем он чувствовал, как двигаются его ноги, и его тело медленно приближалось к младшему коллеге Тома. Подойдя ближе, он почувствовал, как Том выпустил проклятие, и экстаз превратился в глухое жужжание. «Сдавайся, ты не можешь победить меня», — дневник Том ощетинился. «Не рассчитывай на это, ты в теле ребенка, твоя магия ограничена. Я мне только придется пережить тебя», — сказал он дрожащим голосом, пытаясь подняться на ноги. Его Том зловеще усмехнулся, и, почувствовав, как волна жестокого веселья электризует его мозг, Гарри внезапно почувствовал благодарность за то, что этот Том был на его стороне. «Ах, быть молодым и невежественным! Ты глупый мальчишка, разве ты не почувствовал магию этого человека? У меня есть доступ к такому количеству магии, сколько мне может понадобиться», — блефовал его Том. Гарри знал, что Том мог использовать только так много своей магии, прежде чем она начнет причинять ему боль. Дневнику Тому, впрочем, было все равно. «Авада Кедав, Круция». Дневник Том снова упал на колени, и Гарри увидел, что он так сильно прикусил губу, что по подбородку потекла кровь. В конце концов, он полностью рухнул и начал корчиться на полу. Удерживая проклятие, его Том продолжил наступление на старосту Слизерина, отпустив его только тогда, когда опустился перед ним на колени и нежно положил руку ему на щеку. «Зачем ты это делаешь?» Дневник Том хрипло зарычал. «Ты, свободный конец, слабость, просто сказал его Том, слабость, которую я не хочу объяснять, и такие слабости лучше всего держать в заперти там, где они не могут стать пассивами. Гарри видел, как напряглись мышцы дневника Тома, как будто против невидимой силы, и Гарри заметил, что палочка его Тома все еще была направлена на него, без сомнения, давя огромным весом на молодого темного лорда, заставляя его оставаться на месте. «Слишком поздно», — прошипел дневник Том, что-то самодовольное и в то же время отчаянное светилось в его глазах, «мальчик вот-вот умрет, через несколько мгновений он умрет, и у меня будет собственное тело». «Нет», — Гарри мысленно вскрикнул, «он не мог позволить Малфою умереть, он не мог позволить тому Ридблу победить». «Пожалуйста, Том, нет». Но его Том улыбнулся. «Есть так много того, чего ты не знаешь. То, что было сделано, может быть отменено». Внезапно Том крепко сжал голову своего младшего «я», заставив мальчика испуганно вскрикнуть. «Что ты? Мудрость позволяет нам распознавать наши слабости, но сила, истинная сила, это то, что дает нам возможность превращать наши слабости в сильные стороны». «Что? Душа любопытная штука», продолжал его Том. «Мы можем разрывать ее на части столько раз, сколько пожелаем, но кусочки всегда будут стремиться снова быть вместе». Гарри почувствовал, как его глаза закрылись, а легкие наполнились, и на мгновение он почувствовал необычайное головокружение, даже блаженство, но только на мгновение. Именно тогда началась боль. Его голова, казалось, раскалывалась надвое, и пока Том молчал в своих страданиях, дневник Том отчаянно кричал, как и Гарри, глубоко погруженный в свои мысли. Гарри почувствовал, как что-то обжигает его кожу, и когда его Том снова открыл глаза Гарри, он увидел черную кровь, вытекающую изо рта, носа, глаз Тома и ползущую вверх по руке Гарри, пробирающуюся под ногтями и впитывающуюся в его кожу. Вскоре его вены почернели, они ползали и извивались под кожей, как крошечные черви, поедающие его плоть. Это было ужасное чувство, отвратительное и мучительное одновременно. Он чувствовал, как его дыхание становится неглубоким и пустым, и боль только усиливалась, когда он смотрел, как перед ним, дневник, кожа Тома покрывается волдырями и горит, и рассыпается, черная кровь сочится из трещин, и этот ужасающий образ был последним, что он увидел, прежде чем все потемнело, прежде чем боль стала далекой, крики стали отдаленными, и все исчезло до безболезненной, задумчивой черноты. Примечание к части. Ну как вам? Достаточно драматично? Пожалуйста, дайте мне знать. Глава 37. Малфой. Примечание к части. Новая глава, неужели? Это было странное сочетание мягкого и грубого хлопка, ткань была немного влажная, и это было такое приятное чувство на его разгоряченной коже. Именно тогда он понял, что это вода, тонкий слой холодной воды неуклюже капнул ему на лицо. Он открыл глаза и увидел Драко Малфоя, склонившегося над ним с мокрым куском испачканной белой ткани в руке. Его взгляд переместился на форму мальчика, от которой был оторван кусок. «Ты моешь мне лицо своей рубашкой?» — смущенно спросил Гарри. Малфой покраснел. «Ты был весь в чернилах. Твое лицо выглядело так ужасно, что я больше не мог этого выносить», — огрызнулся он. Гарри усмехнулся и сел, изо всех сил стараясь не обращать внимания на стук в голове. «Чернила?» — Малфой кивнул, поморщившись. «Черные чернила, все на твоих руках и лице». Гарри медленно кивнул, чувствуя себя совершенно озадаченным. «Чернила, черными чернилами». Непрошенные образы вспыхнули перед его глазами, вспыхивающие огни, черная кровь, не чернила, кровь и ужасное крошение кожи, лицо, тающее перед ним, а затем они просто ускользнули, оставив после себя жуткое, пустое спокойствие. Он вздрогнул. «Как долго я был без сознания?» Малфой поднял бровь. «Не уверен. Не похоже, что здесь есть способ определить время. Очень долгое время, я думаю». «О», — сказал он, чувствуя себя немного глупо. Несколько мгновений никто из них ничего не говорил. Их тихое дыхание эхом отражалось от стен комнаты, отражаясь, когда они сталкивались с камнем и водой. Гарри не мог не нахмуриться, изо всех сил пытаясь вспомнить, что произошло. Он спустился в тайную комнату, сразился на дуэли с Томом Ридблом, а затем позволил тому взять верх, а затем он не знал. В его голове царил сумрачный беспорядок, и он едва мог сосредоточиться, чтобы сформировать связные предложения. Каждая мысль, которая ему только что казалась, таяла всякий раз, Когда он подходил слишком близко, головная боль не помогала. «Спасибо», — внезапно выпалил Малфой. Гарри моргнул. «За что?» «За ты последовал за мной сюда, и я просто... У меня просто такое чувство, что меня бы не было в живых, если бы ты этого не сделал». Гарри кивнул. «Это было правдой. Могу я спросить, что случилось?» Гарри долго смотрел на него, удивленный тем, что Малфой выглядит так, раскаиваясь. «Ты был одержим этим». Он указал на дневник, который безвольно лежал в луже на полу комнаты в нескольких футах от него. «Когда я узнал, что ты пропал, я пришел искать тебя здесь, в тайной комнате». И Том Риддл, услышав это имя, разум Гарри обострился, и он посмотрел на своего спутника прищуренными глазами. «Он тебе сказал, кем он был?» Малфой судорожно вздохнул. «Как раз перед тем, как я потерял сознание, он сказал мне: «Эй, лорд», — он поморщился, — «в Волан-де-Морт благодарит тебя за твою службу, Драко Малфой». Гарри кивнул, мысленно проклиная Тома. Теперь ему предстояло объяснить гораздо больше. «Теперь он ушел, он больше никогда не сможет причинить тебе боль». Глаза Малфоя расширились. «Ты избавился от него? Опять? Это долгая история». «Я слушаю», — сказал Малфой, и это прозвучало как приказ. Гарри покачал головой, пытаясь выразить сожаление. «Послушай, Малфой, Драко». Гарри уставился на руку, которую Малфой протягивал между ними. «Ты спас мне жизнь, даже после всего. Я понимаю, если ты этого не хочешь, но я хочу принести тебе извинения за вообще все, за то, что пытался проклясть тебя все это время, за то, что игнорировал тебя, за то, что называл Гринджер грязнокровкой, за то, что чуть не дал всем понять, что ты змееуст, за то, что не дал тебе дневник, за все». Слова прозвучали немного неестественно и болезненно, но они были искренними. Глаза Гарри расширились. Малфой извинялся? Конечно, он ожидал благодарности, но никогда не думал, что получит такие подробные извинения от высокомерного мальчишки. Он колебался лишь мгновение, прежде чем решительно схватил Малфоя, Драко, за руку. «Конечно, я прощаю тебя», — Драко коротко кивнул. «Хорошо, я обязан тебе жизнью, так что я подумал, что самое меньшее, что я могу сделать, это извиниться». Гарри слабо улыбнулся. «Итак, темный лорд, что с ним случилось?» — осторожно спросил Драко, явно все еще несколько потрясенный воспоминанием о Томе Риддле, стоящем над его умирающим телом. «Он ушел, Драко, не волнуйся, ты свободен». Драко вздохнул с облегчением. «Но как, я бы сказал тебе, но есть люди, которые не могут знать об этом, Драко. На самом деле, люди вообще не должны знать, что мы здесь были. Я не хочу, чтобы другие люди бродили здесь внизу. Я бы никому не сказал», — быстро и возмущенно сказал Драко. «Я знаю». Он на самом деле не был уверен, но спорить не было смысла. «Но все же», — сказал он, — «мне нужно, чтобы ты подписал это». Он выудил из кармана перо, чернила и дневник и чуть не вздохнул с облегчением, когда обнаружил палочку Тома, спрятанную глубоко внутри. «Ты держишь перо в кармане?» — недоверчиво спросил Драко. «И мой дневник. Никогда не знаешь, когда мне может понадобиться делать заметки». «Ботаник», — он услышал, как Драко фыркнул себе под нос. «Драко», — строго сказал он. «Да, да, я знаю, подпиши клятву. Та же сделка, что и раньше, верно?» «Не совсем. Она помешает тебе снова найти комнату». Драко приподнял бровь. «Верно, потому что я действительно не хотел бы приходить сюда снова. Я не склонен к самоубийству». Гарри закатил глаза. «Просто подпиши это», — сказал он со вздохом, сунув книгу и перо в руку Драко. После того, как он узнал, что Джинни Уизли потеряла дневник, он взял на себя обязательство заключить очень конкретный контракт, на случай, если все пойдет ужасно не так, как они задумали. Клятва гарантировала, что тот, кто, неважно, кто, нашел тайную комнату, не сможет вернуться в нее или передать ее местоположение кому-либо. Он надеялся включить пункт о том, что он также не может говорить о том, что в ней произошло, но даже на это ему потребовалось более 6 часов, чтобы набросать и написать, и когда он, наконец, собрался на самом деле произнести заклинание, у него закружилась голова и он был ошеломлен. «Теперь ты расскажешь мне, что случилось?» — нетерпеливо спросил Драко, возвращая дневник и перо Гарри, который положил их в карман. «Клятва не помешает вам передавать любую информацию, которой я с вами поделюсь. Я мог бы использовать заклинание, которое я использовал на тебе, Забини, Крэбби и Гойли еще в декабре, но для этого мне нужно мое кровавое перо, и я, очевидно, не хожу по школе с темным артефактом в кармане», — Драко фыркнул. «Я сказал, что никому не скажу». «Да, но даже если я тебе поверю, тебе, возможно, и не придется». «Возможно, не придется что?» «Возможно, не придется кому-то рассказывать». Драко нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, ты знаешь, что такое легилименция». Драко фыркнул. «Конечно, я знаю. Ну, профессор Дамблдор легилимент, как и профессор Снейп». Драко уставился на него, разинув рот. «Серьезно?» Гарри кивнул. «Итак, все, что я тебе скажу, они, возможно, смогут извлечь из твоей головы произошедшие события. Если только ты не утверждаешь, что являешься опытным окклюментом», — скептически добавил Гарри. Драко нахмурился. «Я так и думал. Так что, как видишь, я действительно ничего не могу сказать. Ради нас обоих». Драко медленно кивнул. «Нет, нормально. Я думаю», — неохотно сказал он. «Но на всякий случай, не смотри никому в глаза, когда мы вернемся. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть». Драко снова кивнул, выглядя немного смущенным. «Что напоминает мне, нам нужно решить, что сказать людям». «Рассказать людям? Ну да, люди будут задаваться вопросом, где мы были, и мы не можем сказать им, что мы были здесь. Как я уже сказал, я не хочу, чтобы люди здесь шныряли». Он сделал паузу. «В конце концов, это моя комната», — властно сказал он. «Правильно, конечно. Как ты вообще нашел это место? Я тоже не могу рисковать, чтобы кто-нибудь вытащил это из твоей головы». Драко фыркнул. «Хорошо». Поднявшись на колени, Гарри подполз и, нахмурившись, поднял дневник. Он, конечно, не был похож на Крестраж или вообще на что-то отдаленно волшебное, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Поэтому, достав из кармана перо вместе с чернилами, он обмакнул перо в чернильницу и написал в дневнике: «Том, что ты делаешь? Проверяю, пусто ли там. Если ты не ответишь, я уничтожу дневник. Не думай, что я не знаю, как», — блефовал он. На самом деле Том никогда не доверял ему знания о том, как уничтожать крестражи. Ответа не последовало. Очевидно, Том преуспел в том, что он пытался сделать. «Ну», — Гарри вычеркнул свои сообщения и убрал перо. Однако он поколебался, прежде чем убрать чернильницу. Внезапно его осенила идея. Он вылил чернила на весь дневник, пропитав страницы черным. Это объяснило бы, почему он был весь в чернилах. «Он пустой», — Драко вздохнул с облегчением. Между тем Гарри знал, что еще слишком рано успокаиваться. Он не мог вернуться с пустыми руками, ему нужно было какое-то объяснение нападением. Он мог бы утверждать, что это был какой-то дух, вселившийся в студентов и приведший их в комнату, но тогда ему пришлось бы объяснить, как он изгнал его, а он не знал, как это сделать. Ему также придется объяснить, как он это понял. Он поджал губы. Нет, лучше было держаться ближе к правде. Он использовал бы дневник в качестве козла отпущения, он знал только заклинание. Гарри не утверждал, что обладает большими знаниями по этому вопросу, но он знал, что немного людей может уничтожить Крестраж. Их создание было сложным процессом, который включал привязку души к объекту, и единственным способом избавиться от нее было бы полностью уничтожить объект, полностью разрушить саму материю, химически или магически. Поэтому, если Гарри произнесет заклинание, которое объяснит, как он лишил его силы, что-то достаточно мощное, чтобы очистить темный артефакт, но достаточно слабое, чтобы он никогда не смог уничтожить Крестраж, он мог бы дать правдоподобное объяснение, не оставляя возможности кому-то обнаружить, что это был Крестраж в первую очередь. Пошатываясь, Гарри поднялся на ноги и подошел к своей палочке, поднимая ее. Анафема Пурга. Его слух пропустил удар, и на мгновение он согнулся пополам от боли, когда яркий свет окутал дневник. Споткнувшись, он упал на колени, когда что-то отчаянно потянуло его магию, заставив его вскрикнуть от удивления. Он думал, что заклинание не окажет на него большого влияния, поскольку дневник был пуст. Очевидно, он ошибался. «Что это было?» — встревоженно спросил Драко. «Проклятие очищения», — рассеянно сказал Гарри, выпрямляясь с глубоким вздохом. «Что?» «Он использует чистую темную магию настолько мощную, что перезаписывает большинство проклятий, наложенных на темный артефакт. Где ты научился такому заклинанию?» Гарри приподнял бровь. «Запретная секция». Глаза Драко вылезли из орбит. «Запретная секция? Ты можешь научить меня?» Гарри вздохнул. «Я не могу учить тебя черной магии, если ты не можешь держать людей подальше от своей головы». Драко задумчиво посмотрел на его. «Так, если бы я изучил окклюменцию». Гарри сделал паузу. «Может быть». Глаза Драко блеснули, но затем он нахмурился. «Я думал, ты сказал, что дневник пуст. Это так, но я хочу быть в состоянии объяснить, что произошло, и мне нужно алиби, если кто-то решит проверить мою палочку на предмет последнего произнесенного заклинания. И ты все еще не можешь рассказать мне, как ты на самом деле избавился от темного лорда». «Боюсь, что нет». Драко слегка надул губы. «Ну и что, мы скажем, что ты наложил это проклятие, а затем темный лорд был побежден». Гарри покачал головой. «Мы скажем, что лорд Волан-де-Морт проклял дневник, и я стер проклятие. Разве это не то, что я только что сказал?» Голос Драко звучал немного раздраженно. «Нет, то, что ты сказал, заставляет думать, что лорд Волан-де-Морт действительно был здесь. Разве это не так?» «Нет». Драко бросил на него взгляд, ясно говоривший, что он ему не верит. «Не совсем», — поправился он. Драко закатил глаза. «Хорошо, но они все равно спросят, где ты меня нашел, и тебе придется им сказать». Гарри нахмурился. «Да, это проблема, но где-то должен быть другой вход, что-то, что ведет наружу. Откуда ты это знаешь? Подумай об этом, чудовище должно как-то питаться». «О, точно». Гарри кивнул. «Нам просто нужно найти другой выход. И как мы это сделаем?» Гарри сунул палец в рот, а затем поднял его. Мгновение спустя он объявил. «Туда», указывая вниз по одному из туннелей. «Откуда ты знаешь?» «Есть черновик», сказал Гарри в качестве объяснения. «Конечно, было много возможных причин для призыва, но, учитывая, что он был жив и цел, Гарри впервые за долгое время почувствовал, что удача на его стороне. Им потребовалось по меньшей мере полчаса, на самом деле, вероятно, ближе к часу, чтобы пересечь длинный, темный, сырой туннель. В конце концов, однако, они все-таки добрались до отверстия, через которое их встретило яркое полуденное солнце, светившее сквозь него, безжалостно атакуя их глаза. Однако они наткнулись на невидимую стену, когда попытались уйти.